Глава вторая. Тем временем Деронду взял в плен мистер Вандернот, желавший посплетничать о Гранд-Корте. Да чего же Гранд-Корт напоминает накрахмаленный кусок батиста? Но если вы относитесь к числу его поклонников, то немедленно забираю замечание назад. «Ни в малейшей степени», — ответил Деронда. «Я так и думал. Удивительно, что он воспылал страстью. А судя по этому браку, так оно и есть. Хотя Лаш, его давний дружок, намекает, что на этой девушке он женился из упрямства. Ей-богу, упрямство вполне понятное. Захотеть жениться на такой красавице нетрудно даже без чувства противоречия. Но, должно быть, в кармане у парня образовалась изрядная дыра. Как полагаете? Я понятия не имею о его делах. Как? И даже о другом доме, который ему приходится содержать. Диплоу? Да, об этом, конечно, знаю. Он арендовал поместье у сэра Хьюго, но всего лишь на год. Нет, нет. Не Диплоу, Гетсмер. Не сомневаюсь, что сэр Хьюго в курсе. Деронда промолчал. Он, конечно, ощутил некоторое любопытство, однако понял, что мистер Вандернот все расскажет без лишних расспросов. У меня есть свои проверенные источники. Дело в том, что в Гетсмере живет другая леди с четырьмя детьми. 10 лет, если не больше, она обладала безраздельной властью над нашим героем, и, насколько я понял, власть эта не иссякла до сих пор. Она оставила мужа и повсюду разъезжала с Гранд-Кортом. Муж уже умер. Я познакомился с парнем, который служил с ним в одном полку, и знал миссис Глэшер до того, как она сбежала. Огненная, черноглазая женщина, в то время необыкновенно красивая. Говорят, Гранд-Корт остается у нее под каблуком. Удивительно, что он так и не женился, тем более, что у них растет чудесный мальчик, точная копия отца. Насколько я могу судить, Гранд-Корт может распоряжаться поместьями по собственному усмотрению. В таком случае, какое право он имел жениться на этой девушке? С отвращением спросил Деронда. Мистер Вандернот пожал плечами. «Она ничего об этом не знает», — категорично заявил Деронда. Однако тут же мысленно спросил себя, «А что, если знает?» «Картина достаточно пикантная», — продолжил мистер Вандернот. «Гранд-Корт между двумя огненными женщинами. Только представьте их встречу. Гранд-Корт вроде нового Ясона. Интересно, какую роль он для себя выберет? Думаю, что в лучшем случае роль собаки. Так и слышу, как Ристер его призывает. Ясоны, Ясоны! Эти красавицы, как правило, завоевывают сердца дураков». «Полагаю, Гранд-Корт способен кусаться», — возразил Деронда. «Он далеко не дурак». «Нет, нет, я говорю о Ясоне. Гранд-Корта я понять не могу. Одно несомненно, он парень умный, да и собой не дурен. Если он получит все эти поместья, то непременно их поделит, и всем хватит. Эта девушка, чья семья, кажется, окончательно обнищала, должна радоваться тому, что получила такого состоятельного мужа. Не хочется строго судить человека, попавшего в такой переплет, но Гранд-Корту следовало бы вести себя более любезно. Вчера вечером я начал рассказывать ему отличную историю. Так он просто молча встал и вышел. Я был готов догнать его и побить. Как, по-вашему, это невнимание или оскорбительное высокомерие. О, скорее, всего и то, и другое. Обычно он соблюдает правила приличия, но редко кого-либо слушает, — ответил Деронда и, немного помолчав, добавил. Полагаю, в вашем рассказе о леди из Гетсмера присутствует доля преувеличения или неточность. Ничего подобного. Можете поверить. В последнее время они вели себя тихо, и люди забыли об этой истории. Но гнездо действительно существует, а в нем сидят птенцы. Мне известно, что Гранд-Корт регулярно туда ездит. Впрочем, это никого не касается. Этот роман давно погрузился на дно. Тем более удивительно, что вам удалось так много о нем разузнать, — сухо заметил Деронда. О, в свое время скандал вызвал немало шума, но ведь подобные истории быстро попадают в архив, как старые письма. А мне они интересны. Хочу знать современные сплетни, а не допотопные легенды. Эти педантичные ребята делают себе имя какой-нибудь небольшой интрижкой, с Семирамидой или Нитокрис, а потом все стихоплеты, большие и малые, слагают о них поэмы. Примечание. Семирамида. Царица Ассирии. Нитокрис. Царица Древнего Египта. Конец примечания. Однако похождение мумий меня не интересует, хотя интересует вас. Вы человек истории, а потому любите женщин с похожим на тряпку лицом и торчащими наружу костями. Такая картина льстит вашему богатому воображению. Что же, если любовь принесла страдания, то приятно осознавать, что она, наконец, обрела покой. Ах, вы явно думаете о Медее. Деронда тоже заинтересовался современной сплетней, но понял, что мистер Вандернот больше ничего не знает, и направился к огромным, великолепным в зимней наготе дубам. С детских лет, когда пытался раскрыть тайну своего рождения, Даниэль никогда, пожалуй, с таким любопытством не подбирал вероятных объяснений чужим поступкам, как сейчас, анализируя замужество Гвендолин. Эта непризнанная связь Гранд-Корта, могла ли она узнать о ней и в ужасе отказаться от брака, но потом изменить решение под давлением обстоятельств. Деронда помнил каждое произнесенное Гвендолин слово, и сейчас в некоторых высказываниях ему почудилось ее признание в дурном поступке, в причиненной кому-то обиде. Собственный болезненный опыт обострил восприятие несправедливости по отношению к непризнанным детям и их матери. Что если под счастливой маской миссис Гранд-Корт скрывалось двойное, если не тройное, горе, чувство вины, разочарование, ревность? Деронда попытался вспомнить все малозаметные проявления чувства вины и готов был судить ее, мягко прощая и жалея. Казалось, он получил ключ к душе Гвендолин и теперь мог правильно понять многие ее речи. В какую глубокую пучину несчастья погрузилась юная особа, соединившая молодые надежды со старыми секретами. Теперь Деронда ясно понял, почему сэр Хьюго ни единым словом не обмолвился об этой истории, а образ миссис Глэшер немедленно и болезненно напомнил о его собственном тайном рождении. Гвендолин, знавшая об этой женщине и ее детях, но все-таки вышедшая замуж за Гранд-Корта и казавшаяся довольной, стало бы для Деронды самым мерзким существом. Однако Гвендолин, страдающая от мучительных угрызений совести, вызывала горячее сочувствие. И если так, она вполне разделяла его взгляды на трудности жизни, о которых женщины редко способны судить справедливо или великодушно. Для Гвендолин ничего не было легче, чем видеть, что, женившись на ней, Грант вступил на праведный путь. В то время как миссис Глэшер воплощала оставленный им в прошлом грех. Деронда все более думал о переживаниях Гвендолин, особенно благодаря ее особой манере общения с ним. Вряд ли кто-то из мужчин или женщин смог бы остаться бесчувственным к столь притягательному обращению. Интерес Гвендолин изменил свой характер. Он перестал видеть в ней кокетку, расставляющую ловушки с целью заманить его в вульгарный флирт, и решил, что больше никогда не станет избегать бесед с ней наедине. В сумерках он отвязался от мистера Вандернотта и спрятался в укромном уголке сада. Однако для того, чтобы обдумать положение и душевное состояние Гвендолин, а также принять решение больше не сторониться ее общества, хватило бы получаса, после чего Даниэль вспомнил, что в это время Гвендолин должна пить чай в гостиной вместе с другими дамами. Предположение оказалось верным. Гвендолин сначала не хотела покидать своей комнаты раньше 4 часов, однако поняла, что, сидя взаперти, упускает случай видеть Деронду и говорить с ним. Поэтому она привела себя в порядок и спустилась в гостиную с твердым намерением вести себя любезно. На чаепитие собрались только дамы, и леди Пентрит развлекала компанию описанием нравов эпохи регенства и нарядов образца 1819 года, когда она дебютировала. В эту минуту в комнату вошел Деронда. «Можно посидеть с вами? Или лучше отправиться на поиски остальных?» Полагаю, все мужчины спрятались в бильярдной. «Нет, нет, останьтесь», — приказала леди Пентрит. «Бедняжки уже устали от меня. Давайте послушаем, что расскажете вы». «Положение достаточно затруднительное», — заметил Деронда, придвигая стул к чайному столу и устраиваясь возле леди Меллинджер, и добавил, обращаясь к ней: «Пожалуй, я воспользуюсь возможностью поведать о нашей певице. Конечно, если вы еще этого не сделали». «А, маленькая иудейка!» — воскликнула леди Меллинджер. «Нет, я о ней не упоминала. Мне и в голову не пришло, что кто-то из присутствующих желает брать уроки пения. Каждая леди непременно знает кого-то, кто желает брать уроки пения», — уверенно произнес Деронда. «Дело в том, что я случайно встретился с одной удивительной певицей. Она живет в доме моего близкого приятеля по университету. Еще недавно она выступала в Вене, но теперь решила оставить сцену и зарабатывать уроками». «Этих учителей полным-полно, не так ли?» — проворчала леди Пентрит. «Ее уроки стоят очень дорого или очень дешево. Других приманок я не знаю». «Для тех, кто слышал ее исполнение, существует приманка совсем иного рода», — возразил Деронта. «На мой взгляд, это безупречное, изысканное пение. У нее прекрасная школа, и она мастерски владеет голосом. Кажется, будто поет сама природа». «В таком случае, почему она оставила сцену?» продолжала сомневаться леди Пентрит. «Я слишком стара, чтобы верить в то, что кто-то добровольно отказался от блестящей карьеры. Ее голос недостаточно силен для сцены. Он прекрасно звучит в гостиной. Те, кого устроило мое исполнение песен Шуберта, придут в восторг от ее интерпретации, пояснил Деронда, взглянув на миссис Реймонд. Думаю, что она не откажется выступать на частных вечерах и концертах. Для этого ее голос прекрасно подходит. Как только вернемся в город, я непременно приглашу ее выступить в своем салоне, заключила леди Меллинджер. Тогда все вы увидите и услышите это чудо. Пока я не могу о ней судить, однако доверяю рекомендации Даниэля. Хочу, чтобы мои девочки учились у той, кого он так самозабвенно хвалит. Это благотворительное мероприятие, осведомилась леди Пентрит. Терпеть не могу благотворительную музыку. Это благотворительность по отношению к тем, кто желает услышать образцовое женское пение. Невозмутимо, сообщил Деронда. Услышав исполнение мисс Лапидот, обратился он к Гвендолин, вы, скорее всего, откажетесь от намерения навсегда бросить музыку. Предпочитаю остаться при своем решении, гордо ответила Гвендолин. Я не испытываю желания заставлять других наслаждаться моим посредственным пением. Совершенство, в чем бы то ни было, рождает стремление попробовать самому, — возразил Деронда. Я могу смириться с мыслью о никчемности собственного исполнения. Однако мир стал бы куда скучнее и печальнее, если бы считал никчемной саму музыку. Мастерство дарит вдохновение жизни и творчества, так как открывает духовное богатство человечества. Но если мы не в силах ему подражать, наше существование становится еще более унылым, заметила Гвендолин. Полагаю, все зависит от точки зрения на этот предмет, продолжил Деронда. Если бы мы получали удовольствие только от собственных успехов, жизнь стала бы намного беднее. Большинство из нас вынуждены заниматься искусством исключительно для себя, чтобы научиться понимать совершенное исполнение и наслаждаться талантом немногих избранных. На мой взгляд, мисс Лапидот одна из таких избранных. Должно быть, она очень счастлива. Не скрывая сарказма, проговорила Гвендолин и многозначительно посмотрела на миссис Реймонд. «Не знаю», — ответила леди. «Прежде чем делать выводы, надо узнать о ней побольше». «Должно быть». Она испытала глубокое разочарование, когда выяснилось, что ее голос не годится для сцены, сочувственно вставила мисс Фен. «Полагаю, ее лучшие годы уже позади», — прогудела леди Пентрит. «Напротив, мисс Лапидот еще не достигла зенита своего развития», — возразил Деронда. «Она очень молода, ей нет и 20». «И очень хороша собой», — добавила леди Меллинджер, искренне желая помочь. «К тому же обладает прекрасными манерами. Жаль только, что она слепо предана иудейской вере. Но пению это помешать не может». «Что ж, если голос вашей протеже слишком слаб, чтобы много кричать, посоветую леди Клементине нанять ее для моих 9 внучек», заявила леди Пентрит. «Надеюсь, ей удастся убедить 8 из них не пить нигде, кроме как в церкви. Считаю, что в наши дни многим девушкам следовало бы учиться не петь». «Я свой урок уже получила», — заметила Гвендолин, обратившись к Деронде. Как видите, леди Пентрит на моей стороне. В эту минуту в гостиную вошел сэр Хьюго в сопровождении других джентльменов, включая Гранд-Корта, и, остановившись возле низкого чайного стола, осведомился. «Что проповедует вам Деронда, леди?» «Явился потихоньку один и пытается втереться в доверие?» «Пытается доказать, что некая темная лошадка лучше любой знаменитости», — ответила леди Пентрит. «Хорошенькая молодая еврейка якобы поет так, что способна поразить непросвещенную молодежь». Но нас с вами, слышавших Каталани в ее лучшие годы, поразить не так-то просто. Примечание. Каталани Анжелика, 1780-1849 годы. Итальянская оперная певица. Конец примечания. Сэр Хьюго, выслушав заявление с добродушной улыбкой, принял из рук жены чашку чая и возразил. «Видите ли, либералу позволено думать, что великие певицы рождаются и после Каталани. Ах, вы моложе меня! Позволю предположить, что вы принадлежали к числу тех, кто бегал за Алькаризи. Вот только она вышла замуж и оставила вас всех в дураках. Да-да, страшно жалко, когда великие певицы выходят замуж и покидают сцену прежде, чем у них пропадает голос, а их мужей следует считать ворами». Сэр Хьюго поставил чашку и отошел в другой конец комнаты. Деронда встал, чтобы освободить место другим, и сел в стороне. Вскоре он заметил, что Гвендолин избавилась от внимания мистера Вандернотта, подошла к фортепиано и остановилась, рассматривая лежавшие на крышке ноты. Может быть, она хотела загладить резкий отпор, с которым встретила рекомендацию Майеры. Деронда заметил, что Гвендолин часто сожалела о произнесенных спонтанно словах. «Не раскаиваетесь ли вы в своем отношении к музыке, и не ищете ли произведения, которые хотели бы сыграть или спеть?» — спросил он. «Я ничего не ищу, но раскаиваюсь», — смиренно ответила Гвендолин. «Можно ли узнать причину?» «Я хочу услышать пение мисс Лапидот и стать ее ученицей, поскольку вы так ею восхищаетесь, с целью признать ее мастерство и свое убожество», — ответила Гвендолин широкой, открытой улыбкой. «Буду искренне рад, если вы ее увидите и услышите», — в свою очередь улыбнулся Деронда.